Глава 11. Данияр. Возле подъезда Александра Михайловича они были в 9. Сейчас 11. На просторной театральной площади пустынно, на первый взгляд. На взгляд второй уже видно, что в тени колонн с одной стороны сидит парочка, а с другой негромко разговаривает и смеется небольшая компания. На пешеходной дорожке между театральной площадью и дорогой активное движение, потому как напротив театра остановка. Солнце недавно сбежало от подступающей ночи, и яркие фонари оказались весьма кстати. Руся вполголоса предложила Александру Михайловичу сесть в машину, а Мите остаться там же сидеть. На всякий случай, чтобы не спугнуть вызываемого духа. Данияр промолчал, но одобрил. Они вдвоем вышли чуть впереди машины. Если девушка напряженно всматривалась в площадь перед ними, то Данияр слушал место. В ночном многоголосии гула машин, невнятных обрывков чьих-то разговоров, шелеста ветра в листьях и траве, он слышал другие звуки и видел непривычное для горожан. В кустах, обрамляющих театральную площадь с двух сторон, шуршали осторожные, даже крадущиеся шажки множества, пока даже им неопознаваемых существ. В прохладном воздухе безоблачного неба порой мелькали, на мгновение закрывая точечно белые звезды, отнюдь не птичьи фигурки. Да и сами крылатые фигурки были настолько прозрачными, а то и неясными, что чудились лишь игрой теней и света с поверхности земли. Задумавшись, он не сразу понял, почему Руся внезапно присела на корточки, а потом вообще решительно встала на колени и уселась на бедро. Хорошо еще в джинсах, а то ведь даже на летнем асфальте по ночам прохладно. Он шагнул к ней и замер, чуть улыбаясь. Одной рукой Руся упиралась в асфальт, другую держала чуть вытянутой с раскрытой ладонью. И до этой ладони, открыв рот, благоговейно дотрагивался ладошкой тщедушный, ростом еле-еле в полметра старичок, с треухом на голове, из-под которого сзади торчала косица. Опирался старичок на суковатую палку-клюк и был одет тепло, несмотря на разгар лета, в какой-то продолговатый пиджак, который язык не поворачивался назвать пиджаком, а хотелось обозвать чем-то вроде пинжака, либо зипуна. Из-под этого зипуна словно росли настолько длинные штаны, что они не только почти скрывали босоногость старичка, но и волочились следом лохмушками, впрочем, как и слишком длинные рукава зипуна. Дорог старичок пробродил явно немало. Любопытствуя, слышал много, но видеть впервые увидел. Данияр осторожно, чтобы не спугнуть, присел на корточки чуть позади Руси. В ночном воздухе прозвучал ее негромкий вопрос. «Знаешь ли дорожный Всеволода, ворона?» И ответила, будто сама сказала после неожиданного певучего чириканья. «Знаю. Бывал здесь старшой-то». Данияр заметил, что дорожный, отвечая, чуть скосился на бок, словно пытался разглядеть ворона, присевшего рядом. Причем в свете фонаря, будто умятая к центру морщинистая личика, овеяло мягким удивлением. «Ты-то разве не знаешь?» «С кем говорил Всеволод в те дни, когда ты его видел на...» Руся запнулась, и Данияру пришлось подсказать. «На твоей земле, хоженой». «Да с воронушкой говорил. С кем ему еще говорить-то? А ты, стала быть, толмачиха, что ли, мил девица?» «Толмачиха дорожный. А ты мог бы нас провести к месту, где живет?» Руся снова запнулась на полуслове, но на этот раз обернулась к Данияру. «А разве среди воронов женщины бывают?» Тот успел кивнуть. «Могу, как не мочь, мил девица. А можно ли покамест туда спешим поболтать с тобой, девица-толмачиха?» Руся снова обернулась к Данияру, видимо, смущенная ситуацией. Дорожный мал, но как идти рядом с ним, при этом еще и разговаривая? Ворон примерился было сам предложить дорожному посидеть у него на руках на время дороги, но по его ногам и лицу словно дохнуло прохладой. Данияр еще подумал, что завтра будет расисто. Что-то уж больно холодом от земли веет. Но рядом с уже знакомой фигуркой первого дорожного внезапно появилась вторая, почти такая же, которая стремительно, хоть и так же певуче, застрекотала ошалелым сверчком в лицо первому. У Данияра аж рука дернулась попросить Русю прикоснуться ко второму, чтобы узнать, какие новости он так встревоженно сообщает. Но первый дорожный, открыв рот, выслушал второго, а потом глянул на Русю. «Умруна ищете?» — страшным шепотом перевела девушка. «Не найдете. Воронушку ищете? Не приманите. Присвоили уже. Гостей не ждете? Встречайте, кого не просили ехать, не чаяли видеть!» Дорожные резко ударили палками-клюками по асфальту. После слаженного суховатого стука оба сгинули, как не бывало. Будто резким порывом ветра обоих смело. Данияр немедленно встал на ноги и помог подняться Русе. «Что такое умрун?» — торопливо спросила девушка, отряхиваясь от пыли. «Почему это слово не перевелось?» «Оно перевелось», — ответил ворон, поспешно и обеспокоенно оглядывая площадь и на всякий случай посматривая в сторону машины. «Это одно из старинных прозвищ упыря, Руся. Надо бы подойти ближе к машине, а потом...» Театральную площадь в разных оттенках серого цвета неожиданно будто перерезали белыми полосами машинных фар. По глазам яркий свет ударил нехило. Данияр попятился, таща за собой несколько испуганную Русю, которая, впрочем, и не сопротивлялась. Ведь следом за первой парой ярких полос их ослепили еще две. Но вскоре звук моторов затих, а белые полосы угасли, потускнели. Три машины встали напротив одной с темными фарами и с двумя фигурками, довольно жалко смотревшимися в обливающем их перекрещенном белом свете. Это Данияр оценил обстановку со стороны, как они вдвоем с Русей выглядят. Да, смотрелись жалко. Он уже наполовину расшифровал сказанное дорожными, а потому примерно предполагал, кто к ним сюда приехал и зачем. Хлопнула дверца белой машины. Другая. Пересекая площадь, к нему с девушкой зашагали три фигуры в белом. «Это алконосты?» — прошептала Руся, вцепившаяся в его ладонь. «Да, не бойся, они ничего не сделают плохого». «Я не боюсь. Просто дорожные сказали, что...» Первая фигурка остановилась в трех шагах от них. «Какие люди!» — медленно сказал Данияр, сам удивляясь насмешке, прозвучавшей в его голосе. «Хотя чего уж говорить. Алконосты, девушка чуть впереди, по бокам мужчины, шагали так торжественно и важно, что не хочешь, а посмеешься. И под охраной. Доброго вечера, Анжелика. Что привело тебя сюда, под сень театральных колонн? Никогда не думала тебе, как о заядлой театралке». «Хватит поясничать, Данияр», — раздраженно сказала молодая женщина. «Ты прекрасно знаешь, с какой целью мы сюда приехали». «Нет, не знаю», — все так же медлительно покачал головой ворон. «Девушку ворона вы уже рекрутировали. Что же вы сейчас здесь-то ищете?» «Откуда ты? Откуда ты?» Чуть не взвилась от злости женщина. Но взяла себя в руки, косо глянув на Русю. «Не ты ли, мол, уже все вызнала у нечистиков?» Анжелика, насколько знал Данияр от Всеволода, молодая ученица алконостов, которую предводительница здешнего клана готовила себе на смену. Растила, как она любила говорить. «Да, мы уговорили ее примкнуть к нам», — вызывающе ответила Анжелика. «Мне кажется, ты немного зарвался, Данияр. Мы в городе Сила. И предлагаем тебе не просто так к нам примкнуть. Ты будешь гораздо сильнее, если встанешь под наше крыло. Что ты сейчас для города, если ты один? Твою посредницу мы не берем в расчет, она неопытная. Ты просто не сумеешь ее нормально защитить, если вдруг понадобится. И ты не верил, что мы сумеем ночью защищать город. Так вот, в голосе Анжелики зазвенели торжествующие нотки. Сегодня вечером мы убили упыря и тем самым спасли девушку ворона. После недолгой паузы Данияр с некоторым недоумением, непоказным. Он и впрямь удивился, только не тому, чего ждала от него Алконост. Спросил. «И чего ты теперь ждешь? Что я на колени бухнусь и взмолюсь о пощаде?» «Приведите ее», — бросила Анжелика, почти не оглядываясь, и встала, руки в боки. Руся не только начала цепляться за его ладонь, но и прижалась к нему. «Это та самая, которая меня у входа в торговый центр дожидалась», — прошептала она. «Да я уже понял». Он тихонько похлопал ее по руке. «Руся, не бойся. У нас тоже козыри есть». Он вдруг склонился к ней. «Если только ты сама не захочешь». Она поняла его недоговоренность и возмущенно прошептала. «Ни за что». Между тем, от одной из машин, к которой ушел мужчина, сопровождавший Анжелику, побрели еще трое. Двое были также в белом, шагали спокойно. А между ними плелась фигурка в черном. «Они что, избили ее, что ли?» — ахнула Руся. «Нет. Скорее всего, она, как наш Митя, столкнулась с упырем». «То есть она дралась, и алконосты спасли ее?» «Да». «Они озверели, что ли?» Все тем же разъяренным шепотом снова возмутилась Руся. «Если спасли, чего сразу не помогли с ранами? Почему они заставляют ее идти? Ведь видно же, что она с трудом держится!» Данияр затаенно вздохнул, глядя, как двое мужчин то и дело ставят ковыляющую фигурку на ноги, помогая шагать. «У них целители сильные», — он снова вздохнул, «так что они могут себе позволить лишние минуты выждать с лечением». «Я не про целителей. Ей же больно прямо сейчас!» «О чем шепчетесь?» — бесцеремонно спросила Анжелика. «Ей больно!» — чуть не рявкнула Руся. «Неужели вы не понимаете?» «Девочка, милая!» — снисходительно сказала Алконост. «Это ты не понимаешь, какие силы будут задействованы в ее исцелении. Уже завтра она будет порхать, как бабочка. Наши ребята предлагали ранее, и теперь я повторю. Девочка, переходи к нам. Что ты будешь с этим вороном дружить? Что он может предложить тебе? А у нас ты будешь не только уважаемой, но и богатой. В отличие от ворона, мы можем предложить тебе огромное поле деятельности, за которую отлично платят». «Не обращайся ко мне на «ты»!» — громко сказала Руся. — И я тебе не девочка, а посредница, толмачиха. И, проследив, как мужчины в очередной раз стряхнули девушку ворона, зашипела сквозь зубы и со злорадством выпалила. — А деньги я и так буду громадные получать. От вас. Ведь теперь вы знаете, что в городе появилась толмачиха. Единственная и неповторимая. И если понадоблюсь, будете мне платить столько, сколько я запрошу. «А гонору-то?» — преувеличенно ахнула Анжелика. «Гонору-то у этой малолетки!» Но ворон заметил, что гневная отповедь Руси ее задела. А вот насчет малолетки это она зря сказала. Руся процедила. «А если я вам понадоблюсь, пусть присылают другого алконоста на переговоры с тобой, со старухой. Я разговаривать не собираюсь. Господи, зачем вы ее привели?» Девушка, стоявшая между алконостами, и впрямь имела весьма плачевный вид. Данияр, глядя на нее, жалостливо поморщился, вся в черном и кожаном. То ли металлистка, то ли байкерша, а то и годка. Ей небрежно вытерли кровавые потеки на лице и на руках, обнаженных до локтя. И видеть эту несчастную... Хотя насчет несчастной... Девчонка подняла голову. Тонкое лицо, еще не вполне оформившиеся черты. Ровесница Руси. Что ей такого сказали о Данияре, если она с неожиданной злобой впилась в его лицо черными, бездонными, густо разрисованными глазами? Как будто это он натравил на нее упыря. Анжелика обернулась к ней, а потом высокомерно сказала, вглядевшись сияющими глазами в ворона. «Мы привели ее для наглядного объяснения, с чем ты, Данияр, остался в городе. Ты одинок, ворон, а у нас был бы не один. И что ты теперь значишь? Ты жалок. После смерти Всеволода ты не сумеешь организовать дела, которыми славились вороны, а вместе с нами, с алконостами. Ты будешь гораздо...» Она усмехнулась. «Эффективней. Как об аппаратуре какой. Но это Данияр еще мог пережить. Именно ради этого ты привела сюда эту девочку?» Спросил ворон, с жалостью глядя на девушку ворона, у которой то и дело подгибались колени, а алконосты, не глядя, вновь и вновь встряхивали ее, чтобы она продолжала стоять, не повисая на их руках. «Нет, не ради этого. Мы показываем несчастной, кто причина ее травмы и боли. Это ты виноват в том, что упырь напал на нее. Ты не сумел защитить ее от упыря, а значит, на тебе вина за ее состояние». Руся, державшаяся за его рукав, внезапно дернулась так, что он отвлекся и понял. Она пытается оглянуться. Машина, на которой они приехали сюда, стояла за их спинами в 2-3 шагах, с погасшими фарами. И, возможно, алконосты посчитали ее за абсолютно постороннюю, но вот она качнулась, и раздался щелчок замка на двери. Теперь на эти подсказывающие щелчки оглянулся и Данияр. С обеих сторон от машины к ним с Русей подходили Александр Михайлович и Митя. Вечерняя полутьма и игра света и теней скрадывали царапины и кровоподтеки на лице Мити, а потому трудно было различить, насколько он пострадал. И он старался не хромать. Шел словно залихватски, опираясь на машину. Александр Михайлович уверенно встал с той стороны, где стояла Руся. Митя сбоку от Данияра. Анжелика поперхнулась, всмотревшись. «Кто здесь говорит об одиночестве?» — хмуро сказал Александр Михайлович. «Дамочка, вы мне очень не нравитесь. Бросаетесь словами так, будто осведомлены абсолютно обо всем». «Мне тоже не нравитесь», — подхватил возмущенный Митя. «И почему вы вините Данияра? В отличие от вас, он сам дрался с упырями. Тоже мне придумали подставу». Пока Анжелика хватала ртом воздух, вытаращившись на двух воронов, о существовании которых не догадывалась, Митя оттолкнулся от машины, на которую опирался, и целеустремленно прохромал к девушке-ворону. Остановился в шаге от нее и злобно сказал: «Дурой будешь, если этим поверишь. Дурой! Поняла? И будешь дурой, если останешься с ними, ворона бесхвостая!» «Митя!» — негодующе позвал Александр Михайлович. А Данияр вдруг прозрел. Он вскинулся, когда понял, что произошло. «Анжелика! Ты не смела этого делать!» — проговорил он, неверяще глядя на алконоста. «Не смела! Ты воспользовалась ее состоянием и взяла с нее клятву?» Мужчина-алконост резко посмотрел на Анжелику. Та сжалась, но крикнула: «Я все сделала правильно! Она была в сознании, а значит, клятва правильная! Ты не можешь меня упрекать в нарушении наших законов!» «Да она на ногах-то еле стоит!» — сорвался на крик и ворон. Вряд ли она соображала, какую клятву дает. «Уходим!» — чуть не в истерике завизжала молодая женщина. «Не слушайте его! Он специально меня порочит, чтобы оправдаться перед этими... Уводите девчонку!» Данияр встревожился, что вместе с девушкой-вороном могут силой увести и Митю. Кажется, тоже обеспокоило и Александра Михайловича. Он быстро шагнул вперед и, ухватив сзади за футболку, буквально оттащил Митю от алканостов. Девушку сунули в одну из машин. Хлопнули двери, и по впечатлениям машины алканостов не уехали с площади, а сбежали с нее. Трое воронов и Руся смотрели им вслед. Данияр поежился. Он не привык переживать слишком глубоко, но сейчас вновь чувствовал себя подавленным. Столько эмоций испытать. Как будто его асфальтовым катком переехали. «Что это было?» — задумчиво спросил Александр Михайлович. Он казался самым спокойным из них, но ворон слышал его учащенное дыхание. «Ценность Руси подтвердилась», — он улыбнулся смущенной его словами девушке. «Данияр, что там с этой клятвой? Почему она испугалась твоих слов?» Она потребовала с ворона клятвы быть на стороне алканостов. И девушка дала эту клятву, но была при этом не совсем вменяемой. Из-за боли или из-за того, что была удивлена тем, что узнала о себе. Ну, что-то типа шока или дезориентации у нее точно было. Поэтому данная ею клятва среди наших не является настоящей. Они помолчали. Руся уже не цеплялась за его рукав, а обняла его руку, плотно прислонившись к нему самому. И это как-то ободряло. «И что дальше?» — зябко передернув плечами, спросил Митя. «Вернемся домой?» «Интересно. Все так же задумчиво», — сказал Александр Михайлович. «Я еще не совсем разобрался в этой новой для меня жизни, но один вопрос, он очень логичен. Как они-то узнали про эту девушку? Ты-то, Данияр, понятно. Ты рассказал, как узнал про меня и про Митю. А откуда они узнали, что упырь нападет именно на нее, если у них посредников своих нет?» Прежде чем ответить, Данияр опустил голову, раздумывая, признаваться ли. Потом вздохнул и пожал плечами. «Если бы я знал, где она живет, первым делом пошел бы искать ее. Она слабее вас, Александр Михайлович, чисто физически. А потому я не удивлюсь, что именно по этой причине упырь в первую очередь нашел ее. Точнее, его натравили на нее. Боюсь, я пошел по легкому пути. Сначала разыскал вас, потому что ваш адрес был известен». «Из чего мы делаем вывод?» — заключил Александр Михайлович. «Что те, кто поднимал упырей, знали обо всех воронах. И я согласен с Митей. Что дальше?» «У Всеволода оставались книги и записи», — медленно сказал Данияр. «Я бы хотел съездить за ними, с Русей, если она не будет возражать. А вы можете ехать домой». «Ну нет», — возразил Александр Михайлович. «Пока мое семейство отсутствует, пока я располагаю свободным временем, давайте-ка съездим туда с комфортом, на моей машине. А вдруг придется перевозить эти самые книги и рукописи? Ты же сам не знаешь, сколько их там». Уже в машине Данияр, севший рядом с водителем, собрался с духом и признался. «Кое в чем Анжелика права. Из меня плохой организатор и руководитель». «А что вообще делают вороны в городе?» — спросил Митя. «Ну, кроме того, что ходят на упырей». Данияр улыбнулся его наивному представлению о деятельности воронов, но ответил серьезно. «Я скажу так, как мне говорил когда-то Всеволод. С давних пор на Руси были волхвы, волшебники, колдуны и ведьмы, так называемая эзотерическая жизнь. Темная половина этой жизни называлась Навь. И мы, вороны Чернобога, ее неотъемлемая часть. Наша вотчина ночи и связанные с ней процессы. В основном смерть и пророчество намертво связанные между собой. И по мелочи работа с темными силами, которые порой начинают слишком нагло поднимать голову. Но смерть не значит, что вороны несут ее кому-то. Хотя бывало всякое, как в последние ночи. Чем я занимался до сих пор? Ночами слушал город. Он помолчал и снова начал рассказывать. Никто никогда не задумывался, как умирают порой одинокие люди в своих домах. Это смерть тихая и горестная, потому что за мертвыми приходят только тогда, когда от гниющего тела начинает исходить смрад. А иной раз приходят, когда тела ссыхаются. А души, неотпетые, мыкаются и плачут над ними. Я слушаю город и иду туда, где отлетает одинокая душа, но остается на невидимой другим тончайшей привязи с телом. Я захожу в квартиру и проверяю, в самом ли деле человек одинок. А потом звоню тем, кто должен забрать и похоронить тело в течение 3 дней. Иногда удается предотвратить смерть. Это происходит, когда я улавливаю тонкое, еле слышное сотрясение пространства и понимаю, что вот-вот произойдет непоправимое. Можно и вообще предупредить смерть, но это бывает очень редко. «Что ты сказал?» Вдруг вскинулся, не оглядываясь на него, Александр Михайлович. «Можно предотвратить? Можно уберечь от смерти?» «Можно», — спокойно подтвердил ворон. «Но это случаи механические. Можно прийти вовремя и отговорить от самоубийства. Можно прийти и оттащить человека, который вот-вот перейдет дорогу одновременно с машиной, которая внезапно рванет на скорости и может сбить его. Такие случаи часто бывают. А что, у тебя были предвидения или предчувствия?» Младшие будто затаились на заднем сиденье, жадно вслушиваясь в их разговор. Но Александр Михайлович молчал, хотя его учащенное дыхание было слышно отчетливо. «Несколько лет назад я служил по контракту», — негромко сказал он. «Побывал много где. Сейчас-то у меня жизнь мирная, работаю бригадиром слесарей по газовому оборудованию. А вот когда служил, всякое бывало. Сны уже тогда были, ну, что вороном летал. Только пару раз случалось, видел во сне, кто из наших ребят погибнет в операциях, которые предстояли. Во сне это было... было так. Вороном спускался к убитому и смотрел ему в лицо. Сначала посчитал глупым такие пророчества, а потом, как погибли те двое, которых видел во сне, стал приглядывать за теми, кто... Он осекся. Пробовал отвести от них беду. Даже пытался разговаривать с ними, чтобы сами поостереглись. И только однажды получилось одного из беды вытащить. Сейчас, пока живу в городе, такого почти не видел. Впрочем, вру. Приснился дед однажды со стороны отца, он как раз один жил. Наутро рванул к нему, опоздал. После такого откровения в машине надолго затихли. Дорога мчалась под колеса машины, переливаясь темно-желтыми огнями редких фонарей. «Данияр, а почему мы только сейчас?» — начал Митя и замолчал, видимо, не зная, как объяснить то, что пришло в голову, и, наконец, нашелся. «Ну, это... если мы, я и Александр Михайлович и вороны, почему нас искали только-только, почему не раньше?» «Ворон открывается не сразу», — ответил Данияр. «Способности могут просыпаться, а потом снова заглохнуть и надолго. Вас начали искать сейчас, потому что вороны в вас проснулись окончательно. Поэтому все такие разновозрастные», — задумчиво подытожил Александр Михайлович и вздохнул. Хотя я хотел бы пораньше узнать обо всем. Подожди, Данияр. Чем-то озадаченная вступила в разговор Руся. Получается, в последние сутки ты не слушаешь город, потому что нами занимаешься? А если в это время... Ну, если кто-то умер и лежит в своей квартире? Голос у нее дрогнул. 3 суток, напомнил Данияр. У меня еще есть время. Но да, город у нас большой. И после того, как пришлось заниматься упырями и воронами-новичками, мне предстоит работа в следующие ночи. Объезжать нужные дома и проверять их. Подожди-ка, забеспокоился теперь Митя. Это что же, ты ездишь по городу, тратишь свои кровные, чтобы... Работа такая, заметил ворон и чуть усмехнулся. «А как впишемся во все это мы?» — спросил Александр Михайлович. «Вы можете и не вписываться», — сказал Данияр. «Воронами никто не заставляет быть. Если не использовать полностью пробудившиеся способности 9 дней, они постепенно засыпают. И уже навсегда». «Я не хочу!» — возмущенно сказал Митя и поправился. «Не хочу, чтобы они засыпали!» Не обращая внимания на его слова, Данияр закончил. «Если же вы собираетесь использовать способности ворона, то я начну обучать вас слушать город. Это во-первых. Во-вторых, надо будет изучить нечистиков, как их назвала Руся, чтобы в будущем отличать их от нежити. Потом покажу, как чистить помещение от зловредных духов. Последнее, кстати, единственный мой заработок. Ну и по мелочи всего наберется. Будь жив, Всеволод, он бы научил большему. Я ведь всего лишь исполнитель. А зачем этим алконостам нужно, чтобы ты перешел к ним? Из-за Руси? Из-за нее тоже, со вздохом кивнул Данияр. Но в основном потому, что они последователи Белобога, хотят контролировать и Навь, а это возможно только с помощью ее представителя. Фиком, а не Руся. Проворчала девушка, явно впечатленная перечисленными обязанностями ворона. Александр Михайлович с некоторым недоумением смотрел вперед на бегущую дорогу, а потом, будто собравшись с мыслями, озвучил их. «То есть у нас сейчас 3 представителя Нави и 1 Белобога?» «Руся не относится ни к одному из них». Покачал головой Данияр и улыбнулся, когда девушка аж подпрыгнула на сиденье от любопытства. «Еще раз напоминаю ее предназначение. Она посредник между светлым, темным и человеческим мирами». Руся шмыгнула носом, сияя от собственной значимости. Это было так потешно, что даже Митя засмеялся и тут же тихонько охнул, схватившись за живот. Но Александр Михайлович не просто определялся, уточняя. «На сегодняшнюю ночь у нас получается несколько дел», — медленно, раздумчиво сказал он, слегка с вопросительными интонациями. «Побывать в квартире у вашего Всеволода и взять бумаги. Затем поездить по городу и попасть в те квартиры, где...» Он осекся и сделал движение, будто хотел оглянуться, но просто посмотрел в зеркало заднего вида на младших. «Это я сделаю сам», — поспешно сказал ворон. «Ну нет. Если уж начали, то вместе, разве что Русю с Митей забросить домой». «Руську забрасывайте, но не меня», — недовольно сказал парнишка. «Ща как стукну», — пообещала ему девушка, сердитая из-за бесцеремонного «Руська». «Мы едем через весь город», — философски сказал Данияр. «Так что спите, пока есть возможность, а то вы мне там сонными не нужны». Парнишка и девушка переглянулись и, немедленно ткнувшись друг в друга головами, закрыли глаза. «Хм, угроза подействовала», — усмехнулся ворон, и пока те жмурились, осторожно перебросил через спинку сиденья махонькую горсточку трав и толченого в крошку пера. Минута, другая, плечи младших расслабились. Эти двое уснули по-настоящему. Данияр не собирался таскать за собой детишек, на которых ночь пока действовала. слишком сильно. «Это что?» «Этому я тоже научу», — пообещал Данияр, и Александр Михайлович кивнул, успокоенный.